Такой версии мы и придерживаемся, подтвердил Кай. Впрочем, скорее всего, для пагоды небесного возвышения это только средство, а не сама цель. Тогда все логично, пробормотала задумавшаяся Лисоль. Артефакты, алхимия и прочее, все это тоже дает усиление разного рода, а значит, мешает цели пагоды, конкурируя с рунами. Эх, зря я потратила ри на те артефакты. Конечно же, Кай мог и заранее предупредить девушек обо всем, но решил не делать этого, преподав им небольшой урок. Все равно у них не могло быть слишком большого количества ри, чтобы переживать из-за их временной потери. А вот и задание, вдруг произнесла Селена, как только перед воинами появилось новое системное уведомление. Внимание! Получено групповое задание. Станьте членом группы как минимум из 200 участников или расширьте собственную до этого количества. Чем больше участников будет в вашей группе к концу задания, тем больше ри получат ее члены. Осталось времени 5 часов 59 минут 59 секунд до завершения второго этапа. 39 часов 56 минут 59 секунд. Я никого не ощущаю поблизости, сообщил Кай, повернувшись к Сильфе. А ты, вижу несколько групп, кивнула Селена. Но нам желательно найти кого-то из Империи Вечного Пути, правильно, уточнила она, после чего сосредоточилась на восприятии, даже слегка приоткрыв замаскированный глаз пустоты. Несколько секунд спустя девушка ответила: есть одна, пятерка воинов, примерно в 16 километрах от нас. Правда, это если по прямой, но этот подземный город, самый настоящий трехмерный лабиринт, состоящий из тысяч тоннелей, перемещающихся коридоров, лестниц, лифтов и даже пространственных переходов. Заблудиться тут легко даже мастеру, но я все же нашла путь. Займет порядка 4 часов, если та группа, конечно, не уйдет далеко с прежнего места. А прямой перенос, поинтересовался Кай, выйдет сложным. Здесь много пространственных ловушек, областей с запечатанным пространством и прочих неприятных вещей. Я, осмотрев группу, мысленно прикинула Селена, могла бы переместить нас всех к ним, но тогда потрачу почти все силы и в ближайшее время в этом плане буду бесполезна. Кай задумался. С одной стороны, ослаблять Селену, что оставалось сильнейшей в их группе, пока он медитировал, было рискованно. Тем более ради 5 незнакомцев. С другой стороны, не факт, что они найдут другую группу из Империи за выделенное время, учитывая, как странно их распределило по локациям. Что скажешь насчет их силы? Задал он решающий вопрос. Сложно сказать что-то конкретное из-за расстояния, но они довольно сильны. Как минимум мастера 6 звезд. Это и помогло мужчине принять окончательное решение. Перемещай. На этот раз Селена полностью раскрыла глаз пустоты, схватив протянутые руки спутников. Мгновение спустя вся четверка резко и незаметно исчезла, очутившись посреди разрушенного моста над громадной пропастью, который вел к массивному и мрачному храму. Как минимум, именно некий готический христианский храм, наподобие Кёльнского собора, и напомнило Каю это полуразрушенное строение, расположенное внутри гигантской пещеры. Они на другой стороне здания, тяжело дыша, сообщила Сильфа, чей третий глаз уже закрылся и снова исчез. Идут в нашу сторону, но нас пока что не заметили. Хорошо, выдвигаемся навстречу, приказал Кай, выступив первым. И, к слову, обратился он к Селене, сделай вид поболезненней, так, чтобы ты казалась раненой, но при этом пытающейся скрыть сей факт. Сильфа удивилась такой просьбе, но спорить не стала. Задумавшись на миг, она ссутулилась, слегка изменила походку и сделала лицо более мрачным, а взгляд тусклым и невыразительным. Удовлетворенно кивнув, Кай жестом велел продолжить движение, перескочив через те места, где мост уже давно обрушился, и так и не сумев ощутить дна в пропасти под ними, воины быстро добрались до входа в храм. Массивные металлические ворота, покрытые удивительной резьбой, когда-то давно были серьезным препятствием для любых чужаков, но сейчас не представляли ни малейшей проблемы даже для крыс. Скрытые внутри них сверхплетения массивов уже давно пришли в негодность, а одна из створок и вовсе лежала на полу. Погнутая и поцарапанная, она казалась выбитой гигантским разъяренным зверем. Пройдя внутрь, Кай легким, неуловимым движением клинка отделил вторую покосившуюся створку от громадных петель, после чего перенес обе части врат в хранилище. В конце концов, духовный материал низкого качества божественного ранга никогда не будет лишним. Несмотря на все великолепие внешнего вида, даже в разрушенном состоянии, внутри храм был еще более величественным. Всюду виднелись прекраснейшие статуи, изображавшие неизвестных воителей, изумительные фрески, покрывающие весь потолок, могучие колонны, повествующие различные истории, барельефы и многое другое. Как ни странно, но ни время, ни даже явно произошедшая здесь великая битва не оставили практически никаких следов на этом великолепии. Единственное, что точно было уничтожено, массивный золотой трон у дальней стены, в центр которого вбили толстое черное копье. Вероятно, его владелец здесь и умер, а его тело впоследствии полностью рассеялось энергией, не оставив даже костей. Собственно, по этой же причине в зале не валялось никаких скелетов. Как и врата, остатки золотого трона и копье средины божественного ранга также отправились в хранилище Кая, после чего группа продолжила путь. Ничего столь же ценного в зале больше не обнаружилось, поэтому они спокойно перешли в следующее помещение через одну из дыр в стене. Уже вскоре расширенное восприятие Кая, единственное, что не ослабло из-за медитации, ощутило пятерку воинов. «Чувствую их», — сообщил он, — «скоро и нас заметит». В итоге так и случилось, и ощущаемая мужчиной группа мастеров резко остановилась. Некоторое время они, должно быть, обсуждали свои дальнейшие действия, после чего все-таки направились в сторону Кая и девушек. Расстояние быстро сокращалось, и уже вскоре мужчина велел остановиться. «Сделаем вид, что мы только сейчас заметили их. Пусть считают, что сила за ними», — объяснил он свой приказ. «Делаем вид, что опасаемся их». Как ни странно, но стоило этому произойти, как пятерка чужих аур резко ускорилась, и уже спустя всего несколько секунд незнакомые воины оказались в том же помещении, что и представители храма Вечного Пути. Все присутствующие сразу же застыли, обнажив оружие. «Кто это?» – заинтересовался Кай, разглядывая пятерку мастеров. Впереди у них стоял высокий, крепкий парень-человек с короткой стрижкой и металлическим посохом в руках, мастер семи малых звезд. По бокам от него замерли еще двое – гном и девушка неизвестной Каю подводной расы. Оба имели по 6 средних звезд. Чуть позади них скалился волкоподобный Дорган, оказавшийся мастером 6 великих звезд. На руках у него виднелись артефактные высокоранговые бусы-проводники, что выдавали в воине мастера-техник, специалиста по дальним атакам стихиями. Редкая специализация для представителей данной расы, привыкшей больше полагаться на свое могучее тело. Так или иначе, но все четверо являлись начальными небесными монархами. Что же до пятого участника их группы, то ею оказалась миниатюрная человеческая девушка с небольшой глифой в свой рост и удивительной внешностью. Тонкие ровные губы, чистая белоснежная кожа, аккуратный миниатюрный носик, большие голубые, переливающиеся глаза без зрачка и короткие, практически выцветшие светлые волосы, все это делало ее похожей не на реального человека, а скорее на идеальную куклу, созданную искусным мастером. На вид она была совсем еще ребенком, вот только ее чересчур спокойное поведение и необычный взгляд выдавали в девушке крайне опытного мастера. Впрочем, это можно было понять и по ее ауре предбожественного небесного монарха, а также опасности уровня мастера семи малых звезд. 5 столь сильных подданных не могли появиться из ниоткуда. Но факт остается фактом, я о них никогда не слышал, хотя и обязан знать всех высококлассных и элитных мастеров империи. Скрывались, но зачем, мысленно нахмурился Кай. Тем временем пятерка незнакомцев наконец опустила оружие, и группа Кая сделала то же самое. Первые наконец опознали в них таких же подданных империи, а вторые попросту подыграли. «Боис», дружелюбно улыбнувшись, представился парень с посохом. «Вы ведь тоже представляете империю Вечного Пути?» — решил уточнить он, попутно проявляя метку имперца. «Да», — сказал Кай, повторив то же действие, после чего вышел вперед и протянул ладонь. «Ушан, рад знакомству», — без опаски и заминки ответил лидер пятерки на рукопожатие. Одно только это смогло многое поведать наблюдательному и опытному Каю о личности собеседника. «Полагаю, вы тоже искали группу для объединения?» «Ты прав», — произнес мужчина, попутно отметив, как в этот самый момент дернулось лицо Доргана. В его взгляде явно читалось отвращение. «На кой нам этот мусор?» — обратился Дорган к товарищам через духовную связь. «Ладно еще, мужик», — незаметно кивнул он на Кая, который с помощью воли легко замаскировал излучаемую собой опасность, скрыв истинную мощь ото всех, кроме разве что вознесенных, мастер 5 больших звезд, и та блондинка с 4 малыми звездами, взглянул он на Ай, но остальные-то полные слабаки. Они так ничтожны, что я даже определить их силу не могу. Дарганка к тому же еще и всего лишь конечный элементалист, а не пиковый, как все здесь. Короче, ненужный балласт. Советую взять только мужика и ту девку с четырьмя звездами, а остальные пусть валит лесом. Не глупи, ответил ему лидер пятерки. Во-первых, Дарганка достигла двух средних звезд. Мелочь, но лучше любых фиссатов, коих даже на втором этапе должно быть немало. В нашей ситуации будет глупо упускать даже мастера одной звезды. Во-вторых, с таким подходом мы вообще никого можем не получить. Не захотят добровольно вступать в нашу группу, так заставим. Перебив Бориса, фыркнул Дорган. Ну ладно, я согласен, две звезды лучше фиссата. Но что насчет Сильфы? Кто она? На несколько мгновений повисла тишина. Члены группы Бориса с удивлением взглянули на него, и лишь после этого он произнес мрачным тоном. Я не могу определить. В каком это смысле, изумился Дорган. Ты же мастер семи малых звезд. Твое восприятие должно быть гораздо лучше моего. Для определения силы кого-то незнакомого в рамках мастерских звезд воины всецело полагались на две вещи. Первый являлся банальный опыт. Наблюдая за битвой неизвестного мастера, определить его более-менее точный уровень было не так уж и сложно, если тот, конечно, не сдерживал силу, а сам наблюдатель был равен или сильнее него. Второй же вещью являлся так называемый уровень опасности, интуитивно испытываемый при встрече с другим воином и позволяющий сопоставить с определенным количеством звезд. Этот способ позволял определить силу мастера даже без боя, но при этом имел один серьезный минус. Если разница в опасности между воинами была слишком велика, то понять ее оказывалось попросту невозможно. Другими словами, сильный мастер не мог понять, что перед ним слабак, если разница между ними была слишком велика, и наоборот. К счастью, чем больше звезд имел воин, тем сильнее развитой интуицией и духовным восприятием он обладал, что, в свою очередь, лишь расширяло диапазон определения чужой опасности. Правда, с другой стороны, чем больше звезд было у воина, тем лучше он мог скрывать излучаемую угрозу. Из-за всего этого с каждой новой звездой определять слабых становилось все проще, но вот более сильных, все тяжелее. Так и есть. Обычно я могу точно определить даже фиссата, что близок к одной малой звезде. Но в этом случае ничего. Пустота. Неопределенность. Разница между ее и моей опасностью столь велика, что я совсем не понимаю, кто она. Тут может быть всего два варианта. Либо она настолько слабый фиссат, что даже мне трудно это опознать, либо же она в разы сильнее меня. Мастер семи больших или даже, возможно, семи великих звезд. Это точно невозможно, резко отрезал Дорган. Я быстро осмотрел их через печать раскрытия, еще как только мы прибыли. Среди них одни лишь кандидаты. Если бы она была так сильна, то являлась бы претендентом. Хорошо, но если она не сверхсильный мастер, а наоборот, сверхслабый фиссат, то как же она вообще добралась до второго этапа? Влез в разговор гном. Даже нам было непросто справиться со всеми заданиями, что уж про них говорить. Вы кое-что упускаете, вдруг заговорила представительница морской расы, обратив на себя внимание. Посмотрите на нее внимательнее. Сходу не заметишь, но Сильфа однозначно притворяется, пытаясь скрыть слабость. Вероятно, она серьезно ранена, из-за чего и возникает такая неопределенность в испускаемой ею опасности. А ведь действительно, прищурился Дорган, уже в открытую и без стеснения разглядывая Селену, болезненный какой-то вид. И как я сразу не догадался, произнес Боис, в любом случае примем всех, а потом, если понадобится, заменим слабых на кого-то получше. Кай мысленно усмехнулся, ибо все шло в точности по его плану. Используя волю подобно продвинутому взгляду повелителя, он без проблем улавливал и воспринимал особые колебания ауры Боиса и его товарищей, вызванные мыследеятельностью их ментальных слоев души. Обычно читать чужие мысли этим способом было непросто и зачастую требовало максимальной концентрации на конкретной цели, что стало бы не только заметно, но и попросту невозможно для ныне занятого Кая. К счастью, здесь и сейчас это были не хорошо зашифрованные и очень тонкие отголоски чьих-то внутренних мыслей, а мощные сконцентрированные потоки эха, которые из-за духовной связи практически никак не шифровалось. Так что Каю понадобилось всего лишь перехватить несколько нитей этих потоков, чтобы стать незваным слушателем чужого разговора. К слову, продлился диалог меньше секунды, так что заминка была почти незаметна. «В таком случае предлагаю вам влиться в нашу группу, раз уж нас больше», — улыбнувшись, сказал Боис. «Надеюсь, вы же не будете против, Если лидерство останется в руках более сильного, намекнув на разницу в их положении, отправил он приглашение в группу. Кай переглянулся с девушками, после чего, шокируя Айлисоль, слегка поклонился. Мгновение спустя, пусть и не желая того, три его спутницы поступили так же. Внимание! Байсанлик, Империя Вечного Пути, приглашает вас, Ушана, Империя Вечного Пути, в свою группу. В случае принятия приглашения группа Ушана будет расформирована, весь ее состав перейдет в группу Байса Анлейка, а вы лишитесь статуса лидера. Запрос принят. Вы вступили в группу Байса Анлейка. Вы рядовой член группы. Число участников. 9. Конечно, старший брат, простодушно улыбнувшись, ответил вошедший в роль Кай. Ах да, и позвольте представить моих спутниц. Селена Айлисоль. Внешность девушки уже изменили, а по аурам их могли опознать лишь союзники и очень немногие посторонние. Они не были настолько же известны, как Игдрасиль или Рой. Распространенные имена также мало что могли сказать. Не нужно этого официоза, я такое не люблю, дружески похлопав Кая по плечу, засмеялся Боис. Мы четверо, кивнул он на себя, Доргана, гнома и подводную обитательницу из мира, где все эти старший, младший, господин и так далее уже давно не используются. Архаизмы, так сказать. Поэтому забудь о них и о поклонах тоже. А то мне аж не по себе от этого. Главное, под ногами не путайтесь. Оскалился Дорган, направившись изучать одно из помещений храма. К слову, этого брюзгу из Лыбня звать Анатолием, представил Боис Доргана, на что тот лишь дернул щекой. Дрей, забавно перешагивая через обломки, к Каю приблизился гном и протянул ладонь. Мужчина ответил на рукопожатие, после чего услышал мелодичный голос представительницы морской расы нимф, Линалиналь. «Я думаю, нам больше не стоит задерживаться здесь», — провозгласил Боис, громко хлопнув. «Время идет, а нас еще только 9. Храм, конечно, интересный, но если не выполним задание, то сами знаете, что произойдет». Спорить с лидером никто не стал, и воины направились в указанную им сторону. Двигались они многократно быстрее обычных смертных и даже слабых фиссатов, но все же не слишком быстро, ведь существовал риск наткнуться на скрытую ловушку, аномалию или даже другого участника, что мог иметь отнюдь недружелюбный настрой. В таком темпе они довольно быстро покинули древний храм, продолжив искать новых членов группы. «Ты сказал, что вы четверо из одного мира?» — заговорил Кай прямо на ходу. «А давно вообще в мирах испытаний? Не подумай, что я что-то выведываю, просто я зарабатываю на ставках, а еще у меня хорошая интуиция, и я знаю, что все вы очень сильны. Однако в Империи я о вас никогда прежде не слышал, хотя считаю, что отлично подготовился к большому инсулайскому турниру, который должен был произойти в ближайшие полтора года, и узнал о всех сильных мастерах Империи». Кай не лгал насчет турнира. Даже после падения синдикатов эта традиция сохранилась в Инсулае, правда, теперь всем заведовала Империя, а поучаствовать в мероприятии имели право лишь ее подданные. С другой стороны, теперь участниками могли стать не только смертные начальных ступеней, заклинатели и элементалисты, но еще и священные лорды с небесными монархами, да и призы выдавали куда более ценные. Боис с интересом взглянул на Кая. «Твои догадки верны, мы в мирах испытаний недавно, всего несколько дней», признался парень, с грустью вздохнув. «Приняли подданство Империи Вечного Пути по ускоренному методу для истинных мастеров, но раскрывать настоящую силу не стали. Хотели спокойно попутешествовать, а не отбиваться от назойливых приглашений в разные секты, кланы и так далее». Но как, изобразив сильное удивление, воскликнул Кай, «Для получения метки нужно же обязательно раскрыть титул от испытания мастерских звезд. В Империи с этим все строго». Разумеется, на самом деле Кай уже знал ответ, но продолжал придерживаться отыгрываемой роли простоватого и не слишком сильного мастера. К тому же кое-что его все-таки заинтересовало. «Колечко с лазурными кристаллами может многое решить», — усмехнулся влезший в разговор Дрей. «Хотя, стоит признать, нам сильно с этим повезло. Мы появились в Фероксе, и так совпало, что точкой переноса оказались недавно захваченные Империей земли, где еще только происходила интеграция. Там гораздо меньше контроля, а потому, сам понимаешь, Кай так и думал. Увы, даже в его империи существовала коррупция. Вот только проблема заключалась не в гнилом и некомпетентном правительстве, как это нередко бывает, а в банальной нехватке ресурсов. Сколь бы богатой ни являлась Империя Вечного Пути, этого все еще было недостаточно, чтобы удовлетворить запросы планетарных масштабов. У Кая попросту не имелось столько духовных контрактов, чтобы контролировать всех, даже самых мелких, чиновников, кои исчислялись миллионами. Что же до системных клятв, то их требовали лишь от более-менее важных имперских служащих, что могли пойти на подобное ради своего положения и власти. Однако требовать этого же от всех работников госаппарата было попросту невозможно, поскольку системные клятвы являлись самой крайней мерой практически во всех культурах Эйкумены. Ее опасались так сильно, что большинством, особенно смертными, она воспринималась как некое табу. В конце концов, никто не желал не просто умереть из-за какой-нибудь ошибки в формулировке клятвы, но и при этом лишиться надежды на новую жизнь, покинуть круговорот реинкарнаций, сгинув окончательно и бесповоротно. Конечно, благодаря строгим законам и тотальному надзору Каю удалось привести в порядок большинство земель империи, но далеко не все. Автономная область Кналакай, само собой, новые интегрируемые в империю земли Фирокса до сих пор оставались большой головной болью для того же Шоу и его Министерства внутренних дел, являясь источниками наибольшего количества разнообразных нарушений. Да уж, повезло, издал нервный смешок Анатолий. Сильно повезло, но затея все равно идиотская, слишком опасная. И как я только дал себя уговорить на это? Да хватит тебе, осадил его Боис. Все же выгорело, никто не сдал нас. Плюс мы все равно ничего серьезного не сделали. Это же не подделка подданства, а просто небольшая ложь о настоящей силе. Не убили бы же нас за такое? Ага, не убили бы. Зато посадили бы на цепь клятвы и заставили лет 10, а то и 20 пахать на империю без возможности развития. А если бы отказались, то и вовсе стали бы подопытными крысами в Хильхельме. Стоило Доргану упомянуть это название, как Боис и трое его товарищей резко помрачнели. Об этой тюрьме для истинных мастеров, расположенной в глубинах крупнейшей аномалии Инсулая, слышали практически все подданные империи Вечного Пути. По слухам, в Хильхельме заключенные становились жертвами жестоких алхимических и артефакторных экспериментов, а также манекенами для тренировок гениев храма Вечного Пути. Туда ссылали не только серьезных преступников, но и тех нарушителей закона, кто банально отказывался принимать более мягкое наказание, основанное на пожизненной системной клятве и многолетней принудительной работе на благо империи. Правда, в последние годы все больше и больше мелких преступников соглашалось на мягкое наказание и давало клятву, лишь бы только не очутиться в Хильхельме. Думаешь, в империи все просто так трясутся при одном лишь упоминании имени императора? Продолжал распаляться Анатолий. Уже забыл, сколько сотен тысяч или даже миллионов невинных жизней он погубил за каких-то 16 лет существования империи. Забыл те истории про целые фракции, что полностью и бесследно исчезали всего за одну ночь. Или насколько радикально жестокие законы в империи этого тирана. Любой серьезный проступок, и за тобой, считай, уже выдвинулся карательный отряд. Малейшее сопротивление, смерть. Странно, что еще суды есть. Впрочем, без клятв тебя там даже слушать не станут. Это я уже не говорю о куче запретов и бесконечном надзоре за всем и вся. Так что да, нам очень повезло. В отличие от них, например, кивнул он на Кая и его спутниц. Даже представить не могу, как жить с таким кровавым императором. Давай закроем эту тему, попытался успокоить его Боис, но тут в разговор вмешалась возмущенная до предела Лисоль. «Вполне хорошо и комфортно жить», — резко ответила она. «Раньше моя деревня на мелком отдаленном островке была такой дырой, что ее даже на карты не наносили. Теперь же там есть школа, где наиболее упорные и талантливые ученики поощряются недешевой алхимией или даже доступом к техникам. В свое время я даже мечтать о таком не могла. Один пример ничего не доказывает», — фыркнул Анатолий. «Это не один пример», — разозлилась девушка. Начальные имперские школы открыли во всех достаточно крупных поселениях. Там можно было не только получить базовые знания о пути развития, но и изучить многие другие науки. Притом совсем бесплатно. И это только один аспект. Есть и много других вещей, что по приказу его величества значительно улучшили жизнь всех его подданных. Он объединил многие народы, низвел бесконечные конфликты мастеров практически до нуля, обеспечил простой люд работой, значительно продвинул общий уровень развития всего Инсулая, поднял экономику и производство, сформировал обширнейшую сеть массивов переноса, какой нет нигде на других планетах. И все это ценой жизни миллионов невинных, ценой тотального контроля, жестоких законов, массовых политических репрессий и прочих ужасов кровавой тирании, нагло рассмеялся Дорган. Тебе так запудрили мозги, что ты даже понять этого не можешь, девочка. Это полный бред и откровенная ложь», — воскликнула Лисоль. «Нет никаких миллионов невинных, только толпы террористов и повстанцев, что не желали мириться со своим новым положением и пытались разрушить империю. И не миллионы, а сотни тысяч, не более. Да, методы его величества жестоки, но они справедливы. Его боятся, но в то же время любят и уважают. Если бы вы хоть раз побывали на настоящих землях империи, то сразу поняли бы, что там в эти истории никто не верит. Все прекрасно знают, что это всего лишь ложь, выдуманная и распространяемая врагами его величества за пределами империи». Покрасневший от злости Анатолий внезапно остановился, резко развернулся и схватил Дарганку за шею, вбив ее в пол. Разумеется, Кай спокойно успевал отреагировать, но делать этого не стал и даже велел Селене не вмешиваться. В конце концов, он видел, что служительница его храма фактически ничего не угрожает. «Да что ты знаешь о справедливости?» — оскалив мощные клыки, зарычал воин прямо в лицо Лисоль. «Хватит, Толя, прекрати!» — бросился к нему Боис, но первым вмешался все-таки не он. «Отпусти!» — спокойным, но сильным и твердым тоном произнесла голубоглазая девочка, на которую Кай изначально обратил больше всего внимания. Схватив Доргана за руку, она заставила его встрепенуться и ослабить хватку на шее Лисоль. «Да подавись ты!» — сплюнул Анатолий, наконец отпустив закашлившуюся девушку. «Пойду вперед, разведаю область», — пнув попавшийся на пути камень, он резко ускорился до предела и вмиг исчез. «Ты в порядке?» — притворяясь обеспокоенным, протянул Кай руку Дарганке. «Надеюсь, ты запомнишь этот урок», — в тот же момент связался он с Лисоль. «Я глубоко извиняюсь за него», — подошел к ним мрачный Боис, во взгляде которого плескалось искреннее раскаяние. «Уверяю, подобного больше не повторится. Толя на самом деле неплохой парень, но эмоции контролировать не умеет», — добавил гном. «Но вы не волнуйтесь, мы хорошенько проучим его за это. Такое спускать с рук нельзя». Кивнув в ответ, Кай повернулся к остановившей Доргана девушке. «Спасибо. К слову, я так до сих пор и не узнал твое имя». Девочка с кукольным личиком изучающим взглядом окинула мужчину, после чего сказала: «Меня зовут Амелия». Представившись, она отошла чуть в сторону, а Кай задумался. Странно, почему ее словно никто не замечает? Они видят ее, но будто бы неосознанно игнорируют до тех пор, пока она сама себя не проявляет. Боясь не представил Амелию, а Селене, Ай, Лисоль, и даже мне это совсем не показалось странным. Вдобавок у нее нет метки, она не подданная империи, но этого никто не заметил. На случайность не похоже. Божественный дар или линия крови? Но зачем? Не ощущаю враждебности. Я поняла, вспоминая драконида изгнанника, вдруг произнесла Ай, удивленная неестественной яростью Анатолия. Она наконец осознала то, что Кай понял еще практически в самом начале разговора. «Вы же на самом деле давно в мирах испытаний?» Всего одной фразы хватило, чтобы Боис, Дрей или Налиналь резко обратили на нее внимание. «Вы одни из тех, чьи близкие пытались восстать против империи». Гном и нимфа вмиг напряглись, а Боис нахмурился. «Еще одна», — раздосадованно покачал головой Кай, обратившись к сестре Рю. «Молодец, что поняла. Но что теперь ты будешь делать? Зачем дала им знать, что разгадала их секрет? Неужели считаешь, что рядом со мной тебе нечего бояться? Разве я не предупреждал, что буду занят?» Ай мгновенно побледнела, осознав, что натворила. Обычно она ни за что не допустила бы подобную идиотскую ошибку, однако произошедшее с Лисоль, а также сами слова Анатолия задели ее, вызвав разные эмоции. Кроме того, памятуя о невероятной и попросту шокирующей силе суверена, что ей совсем недавно удалось лицезреть, она преисполнилась излишней самоуверенности. Даже слова Кая о том, что он здесь не сильнейший и есть монстры наподобие Сазарка или Кайла Ринхарда, не образумили девушку. «Что ж, тебе повезло, что Боис добряк, каких днем с огнем не сыщешь», — добавил Кай, хорошо проанализировав лидера их новой группы. «Это так», — тяжело вздохнул парень. «В прошлом мы были членами клана Ханнам, но работали в Фероксе. Мы не участвовали в войне, поэтому и выжили. Потом затаились, и только недавно решили принять подданство империи под новыми именами, чтобы начать поиски возможно выживших товарищей, или хотя бы разузнать их дальнейшую судьбу. Но мы не лгали насчет того, что прибыли из одного мира. Зачем ты им все рассказал?» – прошипела нимфа. «Ладно, то я дурак без мозгов, но ты-то, мы в одной группе», – поэтому я не вижу смысла скрывать эту деталь. Лучше пусть они знают правду, чем подозревают нас во всем. К тому же это они сейчас опасаются нас, а не мы их. Пожалуй, соглашусь с Боисом, твердо кивнул Дрей. Миров испытаний все равно больше нет, так что от Империи Вечного Пути осталось лишь одно название. Нас сейчас не это должно заботить, а собственное выживание. Нам нужно расширять группу, а не сокращать ее. Я понял бы твое беспокойство, Лина, будь здесь кто-то из Храма Вечного Пути, верхушки Империи или даже сам Кайзер, но ведь это обычные мастера, еще и далеко не самые сильные. Если вы захотите покинуть группу, то я все пойму, принял решение Боис. Мы не станем вас преследовать из-за этого. Взглянув на девушек, Кай ответил. Нет, мы останемся, удивил он бывших слуг Ханнам. Я не считаю вас врагами, тем более если вы не участвовали в войне и не навредили Империи. Я знал, что ты поймешь. Хороший ты мужик, Ушин. Облегченно засмеялся лидер группы. Ладно, пошли, нагоним Толю. Дам ему втык. Пусть извиняется перед Лисоль. Правда, стоило воинам нагнать прилично удалившегося Доргана, как встретили они не только его, но еще и целую группу из почти сотни мастеров. Часть из них принадлежала различным фракциям Ферокса, но большинство представляли Империю Вечного Пути. Склонитесь же перед его величеством Кайзером, владыка Империи Вечного Пути. Выскочил вперед лощеный эльф, указывая на высокого мужчину с бородой, что очень походил на Кая. Ушен невольно вскинул брови в удивлении. Глава 16. Фальшивка. Полуразрушенный храм, что Кай со спутниками недавно покинул, вновь наполнился разумными. Десятки и сотни мастеров вдоль и поперек изучали его, желая первыми отыскать древние забытые сокровища. И находили, как ни странно, это Боис и Кай со своими группами просто прошли мимо, подобрав лишь те ценности, что были на виду. Но вот отряд лже-кайзера пришел сюда специально ради наживы. Они ничуть не переживали за выполнение задания, потому как их группа уже превышала необходимый размер. Значительно превышала. Кай вновь взглянул на последнее системное сообщение. Внимание! Кайзер, Империя Вечного Пути, приглашает лидера вашей группы, Боиса Анлейка, Империя Вечного Пути, в свою группу. В случае принятия приглашения группа Боиса Анлейка будет расформирована, а весь ее состав перейдет в группу Кайзера. Запрос принят. Вы автоматически вступили в группу Кайзера. Вы рядовой член группы. Число участников 1911. Не угрозами, но намеками Боиса практически принудили к вступлению в группу лже-Кайзера. Ему доходчиво объяснили, что поблизости нет никаких других групп, поскольку поддельный владыка Империи Вечного Пути либо уже подмял под себя всех в округе, либо попросту убил. К слову, та сотня воинов, что Кай увидел изначально, была лишь одной из многих частей группы, что разделилась ради более эффективного поиска новичков. Несмотря на перевыполненное задание, лже-кайзер хотел создать как можно большую группу, дабы получить максимум ри. Интересный постамент. Судя по архитектуре и фрескам, это атлитский оплот. И что это означает? Это означает, что вот здесь должен быть массивный артефактный трон высокого ранга. Приглядись, вон на полу даже видны его осколки. Если есть осколки, значит, его уничтожили. А другие части тогда где? Забрали те, кто здесь победил. Трон забрали, а все остальное оставили нетронутым. Ага, конечно, точно тебе говорю, это кто-то из наших загробастал. Ты хоть представляешь, сколько такая штука даже в разрушенном виде может стоить? Оказавшись невольным слушателем разговора нескольких мастеров, присевший в теника и делал вид, что медитирует. Точнее, он и правда медитировал, но при этом все же продолжал следить за внешним миром и сохранять минимальный контроль над телом. Рядом с мужчиной, изучая настенную резьбу, о чем-то шептались Лисоль и Ай. Девушкам было приказано не отходить от Кая, и на то имелись причины. Изначально, только увидев этого лже-кайзера, внешности даже аура которого полностью совпадали с его собственной, Кай подумал, что это какой-то безликий вроде Кайла или Валора. Ну а судя по системному сообщению, где указывалось общеизвестное имя правителя Империи Вечного Пути, двойник тоже смог найти редактор личного профиля в списке товаров Великого Алтаря. Что же до настоящего имени императора, то его даже в Храме Вечного Пути знали только прямые последователи и некоторые наиболее приближенные служители, вроде того же Сириуса Дилейна. За пределами же храма имя Кая Эрнхарда было известно лишь единицам. С одной стороны, подобное могло навести на мысль, что поддельный император – Это кто-то, незнакомый с самим Каем. Но с другой, собрать вокруг себя подданных империи было проще именно с помощью известного всем имени Кайзер, так что ошибка могла быть допущена осознанно. Впрочем, именно поведение Аэли Соль помогло Каю понять, что двойник – это не безликий, ибо стоило девушкам только услышать имя лидера новой группы, как они сразу же поверили в то, что это настоящий Кайзер, даже несмотря на то, что скрывающийся под личиной Ушанакай все это время находился рядом с ними. Столь абсурдное поведение могло быть объяснено лишь одним – воздействием на разум, могущественным внушением. Собственно, после этого, едва сконцентрировавшись, Кай и сам смог ощутить очень тонкую, но крайне мощную силу пути разума, проникшую в него. Психологические барьеры и ментальная стойкость мужчины, усиленная после ложного прорыва, с легкостью заблокировали большую часть чужеродного воздействия, но сам он этого попросту не заметил, так как находился в глубокой медитации. И все же в некоторой степени внушение подействовало на ослабившего защиту вознесенного, из-за чего он увидел полную копию себя настоящего, как в плане внешности, так и в плане ауры. Однако стоило мужчине активировать малую часть техники неприкосновенности, доспех духа, призванный защищать от духовных и ментальных атак, как иллюзия окончательно развеялась. Вместо императора Кайзера он обнаружил расплывчатый мутный образ некоего мужчины. Правда, детали его внешности были скрыты уже не силами пути разума, а какой-то очень мощной и необычайно сложной техникой пути света, которая еще и ауру незнакомца сильно искажала. Хорошо подготовился, подумал в тот момент Кай и отключил защитную технику, тем самым позволив крупице внушения вновь подействовать на себя, дабы двойник не заметил ничего подозрительного. Прекрасно понимая, что настолько аккуратная, сильная и масштабная иллюзия должна быть создана не простой техникой, а чем-то вроде божественного дара или с помощью ядра, Кай пытался понять, кто же это может быть. Разум являлся одной из редчайших стихий в Айкумене, если не самой редкой, поэтому ее пользователей не часто удавалось встретить. Тем более такого высокого уровня, как пиковые небесные монархи семи больших звезд, коим и являлся двойник в действительности. Ибо иллюзия подделывала даже уровень опасности, делая из фальшивки предбожественного мастера семи великих звезд. Если не брать в расчет спорные фигуры, наподобие Сазарка, Кукольщика, Кайла и Рю, то Кай достоверно знал лишь о четырех мастерах разума подобной силы в мирах испытаний. Первые двое, Орион и Диус, были уже мертвы, поэтому подозрения падали на оставшихся. Изая и председателя Восточной коалиции городов-государств. Правда, по некоторым причинам Кай сомневался, что это Изая, больше склоняясь к последнему кандидату, главе пятой по рейтингу Великой Дороги претендентов фракции. Впрочем, точных доказательств у Кая не было, и пока он не собирался что-либо предпринимать по этому поводу. В первую очередь ему требовалось разобраться с поставленными перед собой целями, ради которых он и погрузился в медитацию. Все остальное, пока это не угрожало его жизни или жизням его товарищей, отходило на второй план. К слову, на бывшую Эверштейн, мастера семи великих звезд, иллюзия лже-кайзера, естественно, тоже не подействовала. Скорее всего, тот уже понял это, а потому и позвал к себе на разговор не только Бейса, как бывшего лидера присоединившейся группы, но и Селену. Оба отсутствовали порядка 10 минут, прежде чем Кай снова ощутил их ауры поблизости. Бейс внешне выглядел спокойно, но по его глазам и сжатым ладоням было понятно, что парень жутко напряжен. Встреча с лже-кайзером не на шутку напугала бывших членов клана Ханнам, но, похоже, их секрет поддельный император так и не узнал. Бейс первым делом подошел к товарищам, что ожидали его возле одной из статуй, а вот Селена сразу направилась к Каю. Казалось, ее присутствие на встрече с лже-кайзером Бейс даже не заметил, а может, ему просто помогли ее не заметить. «Что расскажешь?» – обратился к Сильфикай, продолжая делать вид, что полностью погружен в медитацию. «Он опознал во мне мастера семи великих звезд», прислонившись к стене, Селена села рядом с ним, и понял, что его внушение не действует, но конфликт начинать не стал. Расспросил, кто я и откуда, и что ты ответила. Сказала правду, пожала девушка плечами, что я бывшая Эверштейн и просто хочу пережить этот сценарий сбора урожая. И это все, о чем вы говорили. Нет, сперва он предложил работать на него. Я отказалась, после чего он сразу пригрозил, чтобы я не лезла в его дела, или он использует всю свою власть и силу против меня. Я сказала, что ничего подобного не планирую, и на этом разговор завершился. Потом он о чем-то переговорил с Байсом и еще какими-то шести- и семизвездными мастерами, наверное, тоже бывшими лидерами групп. Но, так как диалог шел через духовную связь, я ничего не слышала. Кай мысленно кивнул, попутно прислушиваясь к телепатическому разговору Байса и его друзей. По всему выходило, что лже-кайзер обещал сильнейшим воинам своей группы различные блага и даже шанс вступить в лидирующий париям храм, если те будут полностью подчиняться ему, и в то же время обещал жесточайшие кары тем, кто попытается его предать. Кнут и пряник, ничего нового. Правда, что интересно, поддельный император даже не пытался как-то глубже проникнуть в разумы воинов, продолжая действовать предельно аккуратно. Это Кай быстро понял, стоило ему лишь слегка изучить волей разум Байса. «Что-то интересное можешь про него рассказать», — продолжил мужчина диалог. Селена на секунду задумалась. «Вроде ничего. Глаз пустоты оказался бесполезен. Внешность его я все равно не увидела, а нормальную ауру не ощутила. Все размыто даже внутри, аж смотреть неприятно», — слегка поморщилась она. «Даже голос был искажен. Речь без каких-либо особенностей, как и поведение. Ничего такого, что могло бы указать на его настоящую личность. Хотя я, вдруг протянула она, кое-что все-таки было», и неожиданно девушка замолчала, погрузившись в раздумья. Ожидаемый ответ все никак не звучал, и в конце концов Кай сам спросил, что было. «Возможно, мне только показалось, но он как-то слишком странно отреагировал на мое признание. И как же, в том-то и дело, что никак, а ведь его должно было насторожить то, что я не просто Верштейн, но еще и мастер семи великих звезд. Пусть о силе моего бывшего клана и ходит множество слухов, но кто-то такого уровня должен знать, что мастеров семи великих звезд у Эверштейнов до недавнего времени было всего трое: Виктор, Йолана и их наследник. Но Йолана погибла, так что остается всего пара мужчин. Все, кто стоит на вершине миров испытаний, должны знать это, но он будто бы не знал. Казалось, ему мое признание совсем ничего не сказало. Хочешь сказать, этот лже-кайзер плохо знаком с мирами испытаний? Есть такие подозрения, кивнула Селена. Изначально я думала, что это председатель Восточной коалиции городов-государств, но теперь сильно сомневаюсь в этом. Кай мысленно нахмурился. Изначальные подозрения девушки совпадали с его собственными, но теперь она отвергала эту кандидатуру, и по вполне веской причине. Но кем же тогда может быть лже-кайзер? Изао? Нет, он не хуже местных должен разбираться в политическом устройстве трех миров. Тем более, что он лично сотрудничал с мантикорами и верштейнами во время нападения на храм Вечного Пути. Но если это не Изао, то кто тогда? Кто-то, доселе неизвестный. Возможно, один из представителей загадочного коллизиума, что полностью перестал проявлять себя после событий в ледяном измерении. Или же и вовсе некто новый в мирах испытаний. Загадка, прошептал Кай, открывая глаза и поднимаясь на ноги. Господин Суф, Ушан, быстро поправила себя Ай, вы уже завершили медитацию, вы что-то хотели? Заметив заинтересованные взгляды обеих девушек, спросил Кай. У нас возник вопрос, и мы хотели бы услышать ваше мнение, добавила Лисоль. Суть в том, что если учитывать все задания первого этапа, то к этому времени должно было погибнуть более 99 всех участников. Но голос сказал, что нас покинуло более 50. Логично предположить, что это где-то 55 или 60, но никак не 99. Конечно, это может быть обобщением, потому что 99 тоже больше 50, но тогда формулировка выходит очень странная и вводящая в заблуждение. У нас есть сомнения в том, что голос мог так ошибиться. Кроме того, мы поговорили с разными мастерами поблизости, включая группу Байса, и узнали, что у них у всех были те же задания на первом этапе, что и у нас. При этом все они из разных локаций, так что предположение, что в каждой локации были свои задания, тоже отпадает. Остается еще вариант, что локации сгруппированы по заданиям и все здесь прибыли из локации одной большой группы, но тогда возникает вопрос. Почему именно в нашей группе столь смертельные задания, что должно было остаться меньше 99 участников, а в остальных всего 50? И к чему же вы в итоге пришли? Слегка улыбнулся мужчина. У нас есть три версии, сказала Ай. Либо голос и правда неверно выразился, либо он намеренно солгал, либо же сказал правду. Но, учитывая все странности, мы с Лисоль больше склоняемся к последнему варианту. Интересно, почему? Спросила Селена. Если цель пагоды — это заставить как можно больше участников использовать как можно больше рун, то ей будет невыгодно так сразу их убивать. Многие погибшие могли и вовсе не успеть воспользоваться рунами. Тут мы вспомнили первое правило Великой Дороги Претендентов. Вы должны выполнять персональные задания, иначе умрете. Если проанализировать это правило, то можно понять, что здесь нигде прямо не говорится, что провал задания повлечет за собой немедленную смерть участника. Больше кажется, что это в первую очередь угроза, что, мол, если не выполнять задание, то в конце концов умрешь. Конечно, мы видели, как мастера падали замертво, не сумев выполнить задание, но у нас нет доказательств того, что они именно погибли. Что, если пагода дает всем провалившимся второй, а то и третий или даже четвертый шанс, делает вид, что убивает участника, чтобы выжившие боялись проваливать задание и изо всех сил стремились к победе, что лишь подтолкнет к использованию рун, а сама переносит якобы погибшего в новую локацию и, возможно, корректирует его память. В таком случае было бы неудивительно, что за первый этап погибло всего немногим больше половины участников. Кай переглянулся с Селеной, а затем снова повернулся к девушкам. «В целом я с вами согласен», — похвалил их мужчина, давно пришедший к подобным выводам, «но одну мелочь вы все же упустили». «Какую?» — удивилась Лисоль. «Основываясь на ваших словах, можно рассудить, что смерти из-за провала одного или двух заданий можно не опасаться. Можете даже не спорить, я по вашим глазам и так все отчетливо вижу», — уличил их Кай. «Но это совсем не так, думаете? Пагода просто так дает второй шанс и прощает ошибки?» «Сильно сомневаюсь», — покачал он головой. «Скорее всего, все провалившиеся, уже ее заложники, и даже если дойдут до финала с победившей фракцией, то ничего хорошего их все равно не ждет. В лучшем случае это будет какой-то штраф, в худшем же они уже стали собственностью пагоды. Поэтому не советую расслабляться, тем более что все это в первую очередь лишь рассуждение. Никаких доказательств этой гипотезы у нас нет, а голос на самом деле мог просто неверно выразиться. В действительности Кай не был столь уверен, что провалившие задание участники понесут серьезное наказание, если доживут до финала, а их фракция победит. Однако припугнуть временами легкомысленных девушек все же посчитал не лишним. И, судя по лицам красавиц, его слова попали прямо в яблочко. Неужели они и правда думали, что в крайнем случае можно провалить задание, ужаснулся Кай, а ведь обеим уже за сотню перевалило. Впрочем, Кай прекрасно понимал, что не стоит судить воинов по их возрасту, особенно талантливых и имеющих доступ к постоянным ресурсам. Большинство из них посвящало тренировкам и медитациям не меньше 85% своей жизни, поэтому на личностное развитие оставались сущие крохи. Той же Айараке было уже 136 лет, но жизненного опыта она имела не более двух десятков, большую часть из которых получила еще в детстве, пока не встала на путь развития. Другими словами, воины взрослели гораздо медленнее обычных смертных и даже после столетия жизни могли вести себя подобно подростку или даже ребенку. Эта проблема была особенно распространена среди гениев в больших организациях, где они могли посвятить развитию все свободное время и где им не требовалось рвать жилы ради ресурсов и выживания, как тому же Каю в начале его пути. Притом с возрастом эта проблема могла лишь усугубляться. Обретая великую силу, но все еще оставаясь ребенком внутри, такой гений банально не имел причин развиваться как личность. Организация полностью обеспечивала его, холила и лелеяла, а подавляющая сила позволяла решать любые другие проблемы, избавляя от необходимости обретать новый опыт. Добавить к этому тот факт, что с каждой новой ступенью разум воина становился все более устойчив, а значит, менее податлив к изменениям, и в итоге получался так называемый столетний ребенок. Так нередко говорили о некоторых особо инфантильных, наивных и недальновидных, но довольно сильных мастерах. К счастью, подобная крайность все же являлась большой редкостью, а сама проблема недостаточного жизненного опыта частично решалась двумя способами. Во-первых, нормальными учителями, что обучали бы не только боевым искусствам, но и другим аспектам жизни, а также не нянчились бы постоянно со своим гениальным учеником, ограждая того от реального мира. Полностью исправить ситуацию это не могло, но заложить фундамент правильного развития личности – вполне. Во-вторых, высокими ступенями развития. Суть в том, что подготовка души к прорыву на самом деле происходила довольно медленно, Даже если оболочка была способна впитывать энергию словно губка воду, мало просто наполнять ее силой, нужно еще и делать это согласно сложным узорам и методикам выбранной техники медитации, при этом энергии основной стихии, а не обычной нетрансформированной ки. Вот почему у молодых практиков боевых искусств каждый день уходили многие часы на медитацию насыщения, а затем еще столько же на восстановление духовной выносливости. Но чем развитее мастер, тем проще и быстрее он мог совершать этот процесс. К примеру, священные лорды были способны всего за несколько часов правильным образом насытить оболочку души таким количеством энергии своей стихии, что та еще сутки будет усваивать ее. Ну а небесные монархи при необходимости и вовсе могли насыщать душу прямо на ходу, не погружаясь в медитацию. Добавить к этому тот факт, что на высоких уровнях развития необходимые мастерам ресурсы становились значительно более редкими, а сами они к этому моменту обычно достигали потолка своего потенциала, мастерских звезд, то на высоких ступенях развития складывалась следующая ситуация. Количество времени, расходуемого на подготовку души и тренировки, сильно снижалось, а конкуренция за ресурсы резко возрастала, заставляя воина все чаще выходить из зоны комфорта, тем самым набираясь различного опыта и взрослея. Правда, что называть высокими ступенями развития, зависело от мира. Например, в сильнейших организациях миров испытаний это были ступени священного лорда и небесного монарха. Но если взять какую-нибудь саху, где ресурсов мало, а предел развития, пик элементалиста, то там этап полноценного взросления у обеспеченных талантов из кланов на плато Поднебесья начинался уже со ступени заклинателя. Некоторое время спустя, достаточно укрепив ментальную защиту Аа или соль своей воли, Кай решил прогуляться. Девушкам он сказал, что раз выдалась такая возможность, то было бы неплохо детальнее изучить этот храм. В действительности же древняя постройка мужчину слабо интересовала, в первую очередь он хотел собрать побольше информации, подслушивая чужие разговоры через духовную связь. Так, скитаясь по различным помещениям массивного храма, он по крупицам собирал информацию о группе лжекайзера и о нем самом. Делая вид, что изучает древнюю статую, Кай прислушивался к очередному разговору, как вдруг ощутил чье-то присутствие поблизости. Интересная группа, не так ли? Встала рядом с ним Амелия. Взглянув на хрупкую девицу, которую практически никто не замечал вокруг, мужчина ответил: «О чем ты? Разве не странно, что кайзер оказался представителем империи Вечного Пути, а не храма? Почему он выбрал второстепенную фракцию?» Повернув свое очаровательное лицо к Каю, взглянула она на него своими большими и бездонными голубыми глазами, в которых, казалось, можно было с легкостью утонуть. Разорвав зрительный контакт, Кай повернулся обратно к статуе. Внешне он оставался невозмутим, но вот внутри его одолевало странное смятение. Он никак не мог понять, что же эта девочка из себя представляет, почему ее аура кажется такой странной, а все вокруг словно неосознанно игнорируют ее, и почему, в конце концов, он так поздно ощутил ее приближение. Не мне судить его величество, пожал плечами мужчина, но раз храм Вечного Пути так успешно справляется и без его помощи, то не вижу ничего странного в том, чтобы попытаться отыскать достойных воинов среди подданных своей же империи. Насколько я слышал, его величество предложил сильнейшим мастерам, вроде Боиса, верно служить ему в обмен на шанс вступить в храм Вечного Пути на третьем этапе. Удивлен, что тебя не позвали на то собрание. Я тоже, мрачно улыбнувшись, Амелия вздохнула. Кстати, я хотел бы еще раз поблагодарить тебя, что остановила Анатолия в тот раз, ловко сменив тему, Кай на миг склонил голову. Не стоит, покачала головой девушка. Я просто сделала так, как посчитала правильным, что тоже редкость в нашем мире бескрайней жестокости. Выступить против товарища, чтобы защитить более слабого незнакомца, это в любом случае достойно благодарности. Насколько я помню, Боис тоже бросился останавливать Анатолия, поэтому не одна я такая особенная. Это так, согласился Кай, но в то же время я не видел в его глазах и действиях той же решительности, что и у тебя. Казалось, ты была готова и дальше продолжать конфликт с Анатолием, если бы он не отступил, чего в Боисе я совсем не увидел. Впрочем, все это лишь бредни старого слабого мастера, что я там вообще мог увидеть. Засмеялся Кай, отслеживая реакцию собеседницы. Возможно, она помолчала. Возможно, ты прав. Я не так близка с Анатолием и остальными, чтобы сюсюкаться с ними. Внимательно наблюдая за девушкой и аккуратно контролируя весь разговор, Кай наконец подвел Амелию к обсуждению ее самой и ее статуса в группе. Притом так, что эту тему затронула именно она, а не он. Вот как, а ведь точно, Боис говорил, что они четверо служили клану Ханнам, но о тебе ничего не сказал, произнес он и замолк. Наступила неожиданная тишина, что словно подстрекало собеседницу продолжить разговор. Решив не задавать конкретный вопрос, мужчина позволил красавице самой раскрыться. Расчет оказался верен. Я с ними не так давно, со второй локации первого этапа, помогла в сражении с рунными гигантами, а затем присоединилась к группе. Но ты ведь не имеешь подданства Империи Вечного Пути, правда? Словно невзначай поинтересовался Кай, после чего принялся извиняться. Прости, ляпнул глупость. Понимаю, это не моего ума дело, но нужно отвечать, понурил он голову. Ничего страшного, неожиданно улыбнулась Амелия. На самом деле это не такой уж и секрет. Когда Боис сказал, что они совсем недавно в мирах испытаний, это было ложью не для всех. Для прикрытия он использовал мою историю, ведь это я относительно недавно прибыла в миры испытаний. Вот оно что, кивнул Кай. Спасибо за ответ. Закрыв тему словами благодарности, мужчина погрузился в размышления. Он вернулся к изучению статуи, попутно анализируя слова и поведение собеседницы. Амелия тоже замолчала, с интересом наблюдая за Ушаном. Вскоре он оставил статую, разговор кучки мастеров неподалеку завершился, и двинулся дальше по храму. Девочка направилась следом. «Ты не против, если я задам один немного личный вопрос?» Вдруг обратилась она к Каю. «Спрашивай», — кивнул он. «Если смогу, то постараюсь ответить. Что важнее, долг или семья?» «Необычный вопрос», — удивился Кай, который действительно не ожидал чего-то подобного. «Нужно подумать». «Конечно», — согласилась Амелия. «Времени у нас навалом. Долг или семья?» Сперва требовалось определить, что в принципе для Кая значит оба этих слова, что есть долг, обязанность, обещание, данные кому-то или даже самому себе. Но таких долгов может быть много, и вряд ли Амелия подразумевала именно это. Нет, скорее всего, это должно быть что-то более глобальное, высшая цель, возможно. Воспоминания калейдоскопом мелькали в голове Кая, снова и снова прокручивая перед его глазами обе жизни. Давным-давно, читая в скрытом подвале прощальное письмо старика Джонга, он не словами, но душой поклялся заботиться об Ули, к чему сейчас и стремился, желая поскорее вернуться к сестре. Можно ли было назвать это долгом Кая? Да, несомненно. Но был ли это его единственный долг? Воспоминания снова застелили взгляд. Холод, снег, север, ночь. Заброшенные полуразрушенные здания, валяющиеся повсюду трупы и скованное льдом тело погибшего брата. В тот день Кай принял на себя еще одно обязательство, что со временем стало лишь шире и глубже. Тогда Эрнхард решил, несмотря ни на что, он достигнет вершины боевых искусств, чтобы в один прекрасный день прийти к системе, прийти и спросить за все, за разрушенные цивилизации, превращенных в демонидов невинных жителей новых планет, за искажение личности воинов и превращение их в жестоких кровожадных убийц, за безжалостное уничтожение Бильтис и тотальное истребление всех ее подданных. Стоило ли все это неведомых целей системы, имеют ли оправдание ее действия? Кай хотел это знать, и он узнает, так или иначе. Третьим же его долгом был храм Вечного Пути, его творение, его сокровище, его новый дом. Храм служил Каю, а долгом суверена было служить ему в ответ, развивать и защищать, расширять и укреплять. Но что же насчет семьи? Улия, не родная, но близкая сердцу сестра. Когда-то она была единственным, что оставалось у Кая. Теперь же многое изменилось. С ним была Ашцилла, его бывшая наставница, а ныне возлюбленная, спутница по жизни и на пути развития. Игдрасиль, сын и ученик. Виола, верная слуга и в определенной степени тоже ученица. Шакс, Глифус, Энни, Феликс и другие, преданные друзья и последователи. Все они были семьей Кая. Так и что же для него было важнее, долг или семья? Готов ли был Кай при необходимости навсегда забыть о возвращении на Саахукули, если бы это каким-нибудь образом угрожало ей? Готов ли был он бросить храм ради спасения друзей? Готов ли был он оставить все и всех ради достижения пика пути развития и встречи с системой? Шли секунды и минуты, но разум Кая, который даже в медитативном состоянии был многократно быстрее разумов подавляющего большинства существ во Вселенной, все никак не мог найти ответ. Сколько ситуаций он не моделировал бы, однозначного решения не было нигде. В конце концов мужчина тяжело вздохнул и искренне сказал: «Прости, но я не могу ответить на этот вопрос, у меня попросту нет на него ответа». Один из залов древнего храма вдруг наполнился громким мелодичным смехом. Десятки мастеров начали оборачиваться, с удивлением глядя на Амелию. «Я поражена, что ты на самом деле так серьезно подошел к поиску ответа», — отсмеявшись, произнесла она. «Извини, что нагрузила тебя и рассмеялась, не хотела обидеть». «Я не обижаюсь», — смиренно вымолвил Кай. «Но раз так, то хотел бы услышать твой ответ на этот вопрос». «Я тоже не смогла его найти, к сожалению», — как-то резко вздохнула она. «Наверное, пойду к остальным». «Спасибо, что позволил побыть в твоей компании», — кивнув в ответ, Кай устремил свой взгляд на хрупкую с виду спину девочки, на которой, казалось, лежит ужасающий незримый груз. Дойдя до выхода из помещения, Амелия вдруг остановилась и, не оборачиваясь, произнесла: «И все же лучше бы тебе найти ответ на этот вопрос как можно скорее, пока не стало слишком поздно. Поверь мне». Ее слова походили на угрозу, но отнюдь не были ею. Это был совет. Совет, переполненный мрачной тоской и бесконечной болью. Амелия исчезла, словно ее здесь никогда и не было. Обратившие на нее внимание воины вдруг словно забыли о рассмеявшейся девушке и вернулись к своим делам. А Кай так и продолжил стоять на месте. Его разум продолжали занимать мысли об этой странной воительнице, пока в конце концов их не прервало системное сообщение. «Внимание! Групповое задание завершено. Вы стали членом группы необходимого размера. Ваша основная награда – 50 тысяч ари. Распределение – равномерное. Ваша дополнительная награда – 241 500 ари. Распределение – равномерное. Вам начислено 120 ари. До завершения второго этапа – 33 часа 57 минут 59 секунд». Вскоре Кай вернулся к изучению местности, а точнее, подслушиванию чужих разговоров. К сожалению, серьезной пользы это ему не принесло. Большинство мастеров общались на темы древнего храма, поиска ценностей и, конечно же, выживания на великой дороге претендентов. Лишь немногие обсуждали лжекайзера, однако никакой особо важной информации в их словах не проскальзывало. Единственное полезное, что Кай узнал, так это то, что поддельный император был вполне адекватен и не жесток, сформировал свою группу еще в самом начале первого этапа, а ее костяк, шестизвездные и семизвездные мастера самых разных фракций, подчинялись ему не только из-за обещания пригласить их в храм, но и благодаря банальным деньгам, ариям.